Глава 13. Минус бычок. Мне надо выздороветь. Весь следующий день пришлось проваляться в постели, в позе черепашки, на животе. К моей радости за стеной было спокойно. Видно, дракон произвел впечатление на дикарей. Я уговаривала задницу заживать, а себя быть умнее. В долги к Крису попадать мне совсем не хотелось. Пусть он и говорит, что не помогал. Хотела бы в это поверить, да только он действительно помог. Сама бы я до кровати не дошла. Точно бы по пути упала в беспамятстве. Позорище какое! Крутя произошедшее, то так, то эдак, я поняла, долг нужно вернуть, кровь бизнесу нужно. Как и выздоровею, могу у Криса куда угодно сносить, но, подозреваю, он это не снесет. В итоге я весь день ломала голову, как отдать змею долг, но ничего толком не придумала. Технически просто отлично, если бы Криса ранили взад. Я мечтательно задумалась над перспективой. И он бы стал смирнее, и я бы ему помогла по лестницам передвигаться. Фея пришла с дежурства с традиционной таинственной улыбкой на рябом лице. «А у нас-то происшествие, Бертуся!» Глотнув из фляги, она развалилась напротив. «Убили ночью одного из ваших!» «Не брешешь?» От изумления я аж приподнялась на локтях. «Не!» Она отрицательно качнула головой. «Бычка такого! Злого!» «Какого?» «Они так-то все не очень добрые». «Сгорелого! Помнишь, он еще со старшиной бодался?» Кидался, пока тот ему по челюсти не вломил. Ого! Злые глаза быка я вспомнила. Это был именно тот, кто швырял мне вчера тарелку с вопросом, пробовала ли я. Как его пришибли? Поймали, кто сделал? Нож в пасть загнали до рукояти и провернули. Не поймали пока. Фея опять с улыбкой покачала головой. Она улыбалась по-своему, так рассеянно, будто бы все хорошо, и она не находилась в ссылке за убийство. Думаю, волчица и горло перерезала так же, с улыбкой. Впрочем, меня это не трогало. Еще месяц назад мы дали друг другу слово, что друг другу вред не причиним. Договор был в силе. Я думала об убийстве быка. Как ни странно, преступлений в эгиде практически не совершалось. Строжайшие дисциплины и тяжелые многочасовые дежурства делали дело. Никому не хотелось идти за стену вне очереди, да и сил не было. Тех, кто выживал, реабилитировали. Считалось, что они отбыли наказание. Вдобавок, из-за обилия носов и ушей в маленькой крепости было практически невозможно что-то скрыть. Когда на одном краю чихали, на другом говорили «будь здоров». В итоге даже самые рьяные предпочитали сохранять нейтралитет. А наличие мануарцев помогало особо буйным отводить душу. Так что да, я удивилась. «И подозреваемых нет?» «Отчего же? Есть!» — лениво произнесла Фея, опять булькнув своим волчьим напитком. «В новом пополнении приехали отчаянные ребята. Те могли?» «Да, и подозрительно. Только появились и сразу на тебе. Мы думаем, кто-то из них». «Мы?» — она имела в виду своих волков. «Угу», — понимающе произнесла я вслух и подумала, что нужно будет спросить Байнара, что он про это думает. А может, и знает что? Малик сторожился. Сказал, что найдет преступника, и он понесет наказание, — с ухмылкой добавила Фея. Я тоже усмехнулась. Понесет, конечно, если самому нож в пасть не загонит. К примеру, если быка убил кто-то из волков, обиженный род мог отомстить ему еще до официального наказания. В этом смысле преступнику завидовать было нечего. «А про тебя бычок спрашивал. Новенький красавчик». Поменяв тему, Фея небрежно стянула ботинки и с блаженным вздохом откинулась на кровати, прикрыв глаза. Я мигом забыла про происшествие, ощущая, как торжествующая улыбка растягивает мне губы. «Спрашивал. Значит, я все хорошо сделала. Правильно, что терпела. Я ему понравилась». «Что спрашивал?» Я старалась говорить без эмоций, но они все равно звенели в голосе, как блюдца в буфете. Фея сделала паузу, открыла желтоватые волчьи глаза, повернулась на бок и неторопливо заговорила. «Отвел он меня, значит, в сторонку, глазенками своими красивыми, все обсмотрел, приобнял и нежно так на ушко спросил. «Чего?» — я оскорбленно подпрыгнула от души, шибанув по кровати. Волчица откровенно расхохоталась. «Шучу я, Берта!» Я выдохнула, останавливая накатывающую силу. «Да осторожнее, а то я и рассердиться могу. Потом поздно будет про шутку говорить», — предупредила. «Знаю, знаю!» Она весело оскалилась. «Ты бы видела, как тебя перекосило. В общем, подошел он чинно, поздоровался аккуратно, спросил, давно ли ты здесь, есть ли у тебя кто, где ты живешь, когда я дежурю». Она прервалась и хохотнула. «Зачем ему знать, когда ты дежуришь?» Я опять ощетинилась. «Ой, Берта, давай уже соображай, а!» «А, точно!» Я почувствовала, как краснею. В запале не сразу удается сообразить. «Парень-то глаз на тебя крепко положил», — констатировала она. «Симпатичный жуть. Не обидишься, если я его заберу на вечерок?» — непринужденно спросила Фея. «Обижусь», — мрачно сообщила я, уже понимая, что она глумится. «Тогда не буду. Вижу, как ты ради него собственный зад рвешь и не жалеешь». Она расхохоталась. Я недовольно прикрыла глаза. «С Фея у нас был как бы пакт о ненападении. Она не трогает меня, а я не трогаю ее. Так-то она волчица задиристая, спуску никому не дает, но мы ладим. К тому же длинные восьмичасовые смены на карауле позволяют нам не так часто встречаться». «Ладно, ладно, хе-хе-хе. Только все непотребства чур на твоей кровати», — предупредила она. «Знаешь, что делать-то?» «Угу», — буркнула я, не собираясь посвящать Фея в свои планы и тем более спрашивать у нее инструкций. «Знаю, что тебя надо меньше слушать. Наслушалась уже. Сама разберусь».